Глава 10. Из-за поворота лестницы показалась компания. Впереди шел коренастый мужик лет 40 с круглым лицом и поросячьими глазками, сжимающий в руке черный пакет из красного и белого. За ним, цепляясь каблуками за щербатые ступени, карабкались две девицы неопределенного возраста в коротких юбках и кожаных куртках поверх обтягивающих топов. Тело отреагировало раньше, чем я успел что-либо осознать. Рот наполнился слюной при виде характерных очертаний бутылок в пакете. Пальцы дернулись, словно ища сигарету, и фантомный привкус табачного дыма царапнул заднюю стенку горла. Взгляд сам скользнул по стройным голым ногам девиц, по обтянутым налитым бедрам, и внизу живота разлилось тягучее тепло, смешанное с чем-то похожим на предвкушение праздника. Мышцы расслабились, будто уже готовясь к вечеру, где можно не думать, не контролировать, просто плыть по течению в теплом тумане алкоголя с горячим женским телом под боком. Две недели без капли спиртного и сигарет, и вот оно накатило одной удушливой волной. Внимание! Зафиксирован контакт с потенциальным триггером зависимости. Активированы нейронные паттерны аддиктивного поведения. Выброс дофамина плюс 340% от базового уровня. Снижение активности префронтальной коры. Контроль импульсов ослаблен. Рост уровня глутамата. Реактивация памяти зависимости. Параметры. Учащение пульса плюс 7%. Вазоспазм мелких сосудов. Риск перехода к аддиктивному поведению высокий. Рекомендация. Прервать контакт, немедленный выход из зоны триггера. Это было что-то новенькое от системы. Но предупреждение помогло. Я словно очнулся от короткого гипноза, осознав, что мое тело уже почти шагнуло навстречу этой компании, реагируя как собака Павлова на звонок. Мысленно отмахнувшись от остатков дурмана, я заставил себя посмотреть на незваных гостей трезвым взглядом. Лицо коренастого показалось смутно знакомым, но память казанского тела упорно отказывалась выдавать подробности. Тем временем мужик расплылся в широкой улыбке, обнажив желтые от никотина зубы. — Серега, живой! А я думал, ты уже копыта откинул, раз на звонки не отвечаешь. Значит, этот тип звонил раньше, пока я игнорировал журналистов. Номер наверняка не был записан в телефоне, иначе бы я знал, кто это. А раз не записан, значит, не друг. — Привет, — осторожно ответил я, пытаясь сообразить, с кем имею дело. — Че, не рад? Мужик поднялся на мою площадку, обдав запахом перегара, дешевого одеколона и чего-то кислого. — Я ж звонил сегодня, а ты не отвечал. Я уж думал, ты в запой ушел. Девицы остановились ступенькой ниже, с интересом разглядывая меня и шипящего Валеру. — Ой, киса! — пискнула одна из них, блондинка с темными корнями волос и густо накрашенными глазами. — Какая милашка! Валера издал звук, больше напоминающий рычание цепного пса, чем мурлыканье домашнего кота. «Не подходи», — предупредил я. «Царапается». Блондинка отшатнулась. «Серый, но чё ты как не родной?» Мужик хлопнул меня по плечу свободной рукой. «Я же с теми же самыми девочками, которые тебе понравились. Кристина и Жанна. Девочки, помните Серегу, кореша моего?» Девочки кивнули, заулыбались. Видимо, бывали уже тут. На вид им было под 40, и это с учетом боевой раскраски на лицах, маскирующей морщинки. «Сейчас к нему поднимемся, посидим культурно», — предвкушающе облизнулся мужик. «Даже, Серег?» Система услужливо выдала краткий анализ обеих. «Блондинка Кристина — алкогольная интоксикация средней степени, хронический ринит, вероятно, связанный с регулярным вдыханием веществ, характерные следы на сгибе локтя. Брюнетка Жанна — аналогичная картина плюс начальная стадия гепатита С. Эмпатический модуль показал и возраст — 34 и 31. Надо же! А выглядят обе сильно старше. Веселенькая компания. И с мужиком явно не случайные и знакомые. Девочки по вызову, судя по всему. Слушай, решил я действовать напрямую. Ты извини, память в последнее время подводит. Напомни, как тебя зовут? Мужик осекся на полуслове, недоверчиво уставившись на меня. Чего? Серый, ты прикалываешься? Серьезно, бухал сильно, многое выпало. Имя скажи. Костян я. Мужик даже обиделся. Костян, ну ё-моё, Серега, мы же с тобой сколько выпили вместе? 3 цистерны. Ты чё, реально не помнишь? Костян. Строчка из списка должников, найденного в ящике стола. Костян, 20 000? Да ладно. Именно сегодня? Единственный долг, который я не смог вернуть, потому что понятия не имел, кто этот загадочный Костян и где его искать. И вот он, собственной персоной с пакетом бухла и двумя девчушками нетяжелого поведения. И теперь стало очень интересно, за что именно прежний хозяин тела задолжал этому типу 20 000. «Костян! Точно!» Я изобразил облегчение. «Извини, правда вылетела из башки. Давно не виделись». «Давно?» — Костян хохотнул. «Ну, вообще-то да. Давно, месяц почти. Я ж к тебе в прошлую пятницу заходил, а тебя не было. Хорошо в тот раз один был, без девчонок». «Точно. Я тогда мерз на трассе по дороге в Москву или уже сидел в кабине фуры Гриши. Значит, последняя встреча с этим типом случилась почти накануне моего вселения». «Ну вот, месяц, считай. Ты чё, в штопор ушел? Ты хотя бы, как я тебе бабки занимал, помнишь? Ты еще говорил, что после дежурства отдашь, а потом пропал». «Слушай, а за что я тебе должен-то?» Сделав озабоченное лицо, спросил я. «Тоже выпало». Костян перегнулся с девицами и заржал. «За бухло и за девочек, Серый! За что еще? Кристинка, Жанка, скажите ему!» «Ага», — подтвердила Кристина. «У тебя башлей как бы не было, и Костик за тебя заплатил». «То есть вы за деньги?» — уточнил я. «Со мной». «Эй!» — возмутилась Жанна. «Мы не проститутки, если что». «Эскорт», — поправила ее Кристина с достоинством. «Это другое. Это как светские левицы». «За деньги?» — повторил я. Обе синхронно кивнули. 5 тонн, — добавила Кристина деловито. «Час. 7 за 2 или 15 за ночь, если договоримся». Картина начала проясняться, причем картина мерзкая. Выходит, прежний Серега развлекался с проститутками в компании женатого приятеля, причем в долг. «Так что ты мне должен, Серый?» Ухмыльнувшись, Костян хлопнул меня по плечу. «Раз так, пусти нас посидим по-человечески. Алька моя думает, что я на рыбалке. Девчонки уже настроились гульнуть, за это они денег не берут. А я бухла принес на всех. Если бабок нет раскидать, ничего, потом отдашь». «Твоя Алька», — медленно произнес я, — «думает, что ты на рыбалке. В пятницу вечером, в ноябре». «Ну да». Костян пожал плечами. «А чё такого? Мы ж всегда у тебя зависали. Удобно. Алька про твою хату не знает ничего». Я посмотрел на него, а Валера, почувствовав мое напряжение, впился когтями в предплечье и зевнул. «Значит, 20 000 — это я тебе за девочек должен». «Ну да». Он посмотрел на меня, вылупив поросячьи глазки. «Плюс бухло, закусь. Я же не с пустыми руками к тебе приходил». Я мысленно хмыкнул. Хорошо устроился Костян. Жене говорил про рыбалку, собутыльника брал деньги за организацию, квартиру использовал чужую. Не удивлюсь, если вообще весь этот банкет ему ни во что не обходился. Все за счет бедолаги Серого. «Костян», — произнес я тем тоном, каким обычно сообщал родственникам о неблагоприятном диагнозе, — «я тебе ничего не должен». «Чего?» Это был не мой долг, а твое решение. Ты тратил деньги на проституток вместо семьи и записывал часть расходов на меня, чтобы не так обидно было. Это называется перекладывание ответственности. — Ты охренел? — изумился он. — Серый, ты чё несёшь? Мы ж договаривались. Пока был бухой, я, может, и договаривался. Но чё-то не помню ничего такого. Да и за аренду моей хаты забыл тебе счёт выставить. Всё постельное бельё после твоих кувырканий менять пришлось, а оно денег стоит. Короче, иди домой, Костян, к жене. — Слышь! — Костян сделал шаг ко мне, сжимая кулаки. — Ты мне мозги не канифоль! Должен — плати! А то я ведь и по-другому могу спросить! Валера издал такое шипение, что обе девицы отпрянули к перилам. Я почувствовал, как кот напрягся всем телом, выпуская когти. Также краем зрения уловил, как потемнел глазок у Аллы Викторовны. Похоже, наше шоу было для нее интереснее того, что шло по телевизору. Система же вдруг активировалась и выдала показатели Костяна. Пульс 120, адреналин повышен, алкоголь в крови около 1,5 промилле. Достаточно, чтобы убрать тормоза, но недостаточно для потери координации. Впрочем, драться с ним не имело смысла. Он себя и без того уже наказал совсем иначе. Где-то намотал себе на болт нехорошую болячку. «Можешь попробовать», — сказал я спокойно. «Только учти, что Сан Михайлович этого не одобрит». Костян замер занесенным кулаком. «Михайлович? Какой еще Михайлович?» Я уже было подумал, что ошибся с легендарностью Михайловича, но тут увидел в глазах Костяна понимание. «Тот самый?» — уточнил он. «Тот самый. Мы теперь в хороших отношениях». Имя Михайловича подействовало лучше любых угроз. Костян медленно опустил руку, облизнув пересохшие губы. — Ладно, проехали, — выдавил он. — Но не должен, так и не должен. Я же по-дружески хотел. Да хрен с тобой. Ну, в хату-то запустишь. Разочек ненадолго по старой памяти. Дубак на улице. Давай, Серый, расслабимся, малеха, да? Девочки уже приехали. Мне их что, обратно отправлять? — Обратно. — Серый! Я сказал нет. И больше, Костян, сюда не приходи никогда, ни сам, ни с девочками. Мужик стоял, переминаясь с ноги на ногу, явно не зная, как реагировать. Потом сплюнул на ступеньку. — Ты конченый, Серый, совсем допился до белочки. Раньше нормальный мужик был, а теперь... Раньше я был алкоголиком, который позволял женатому приятелю водить шлюх в свою квартиру, — перебил я. Теперь я другой человек. Буквально. Кристина и Жанна возмущенно переглянулись. — Слышь, Костян, — сказала Жанна, — поехали отсюда. Ну его, найдем другое место. В гостишку пошли. Втроем покувыркаемся. — Или к тебе домой, — добавила Кристина с ехицей. — Жена обрадуется. Костян зыркнул на нее с такой яростью, что даже я поежился. — Пошли, — процедил он. Развернулся и затопал вниз, грохоча пакетом с бутылками. Девицы засеменили следом. — Эй, Костян! — окликнул я его на площадке первого этажа. Он обернулся. — Передай жене привет и скажи, что если она захочет узнать, где ты проводишь пятничные вечера, я могу рассказать в подробностях, с адресами и расценками. Костян открыл рот, потом закрыл, потом снова открыл. Лицо его приобрело оттенок вареной свеклы. Дверь подъезда хлопнула с такой силой, что с потолка посыпалась штукатурка. Я еще постоял на площадке, поглаживая Валеру, который постепенно перестал рычать и начал мурлыкать, довольный отступлением врага. — Вот и нашелся наш загадочный Костян, — сказал я ему. — 20 000 за проституток. Охренеть, конечно, наследство. И что-то мне подсказывает, что деньги Серега чуть не выкинул на ветер. Потому что если бы он и правда спал с этими, точно бы намотал, как Костян. Валера отрывисто мявкнул, явно разделяя мое мнение о покойном хозяине тела, и затарахтел маленьким трактором. Соседняя дверь приоткрылась, И оттуда выглянула довольная Алла Викторовна. «Молодец, Сережа! Молодец! Так ему! А то устроили публичный дом! Ужас!» Оказалось, Костян — этот злобный хам, которого в нашем дворе все побаивались. Когда Алла Викторовна хотела вызвать милицию из-за диких криков и стонов его девочек, он вышел на площадку, в чем мать родила, и пригрозил ей так, что она испугалась и слегла с приступом. С тех пор соседка не вмешивалась, просто надевала беруши и делала телевизор погромче. «Простите, Алла Викторовна», — искренне извинился я, — «обещаю, такого больше не повторится». Дома я опустил Валеру на пол, и тот немедленно потрусил к миске проверять, не появилось ли там чего вкусного. Часы показывали половину десятого. Завтра, в половине восьмого утра, нужно быть у родителей, чтобы поехать на дачу с ними, а также какими-то дядей Веней и тетей Розой. Вряд ли и родственники, а в шесть утра пробежка с Танюхой. Так что следовало лечь пораньше. Тем временем Валера запрыгнул на подоконник и уставился в темноту за окном. Под фонарем Костян размахивал руками, что-то объясняя своим спутницам. Потом троица двинулась прочь со двора, покачиваясь и периодически запинаясь о неровности асфальта. Я задернул штору. Триггер зависимости устранен. Активность миндалевидного тела — снижение до нормы. Уровень дофамина — возврат к базовым значениям в течение 12-15 минут. Префронтальная кора — контроль импульсов восстановлен. Зафиксировано успешное сопротивление аддиктивному паттерну. Укрепление нейронных связей волевого контроля плюс 0,3%. Даже система считала избавление такого приятеля оздоровительной процедурой. И, пожалуй, была права. Наутро после пробежки мы с Танюхой направились к Маринке Козляткиной за переноской для Валеры. Я собирался везти его на дачу в рюкзаке, но соседка переубедила. «В такую рань?» — усомнился я, когда Танюха потащила меня к ее подъезду. «В семи нет еще». «Да Маринка в 4 утра уже на ногах. Бессонница у нее. Проснется посреди ночи, лежит, говорит, ворочается, уснуть не может. Потом плюет и встает». Жаловалась мне как-то. Дверь открылась после первого же звонка. В нос ударил знакомый, концентрированный запах кошачьего царства. Три пушистые морды немедленно возникли в проеме, изучая гостей с подозрительностью потомственных аристократов. Сама Маринка была уже полностью одета, причесана и бодрствовала явно не первый час. «О!» — расплылась она в улыбке. «Танюшка! Сергей! Заходите, заходите, я как раз чай поставила». «Мы на минутку», — сказал я, оставаясь на пороге. «Марин, у тебя переноска для котенка есть?» «Одолжишь на пару дней? На дачу еду. Валеру не с кем оставить». «Валероныча берешь?» — умилилась Маринка. «Конечно, есть. Сейчас принесу. Тканевая подойдет. Мусенька из нее выросла, а выбросить жалко». Она исчезла в недрах квартиры, откуда доносилось мурлыканье и шорох кошачьих лап по линолеуму. Через минуту хозяйка вынесла потрепанную синюю переноску с дверцей на молнии. «Вот, держи». Она в одном месте разорванная была, но я зашила. «Вы же все равно за город едете. Только верни потом, мало ли». «Верну обязательно. Спасибо». «Ты бы, Мариночка, к врачу сходила насчет сна», — вставила Танюха. «Серега вон говорит, что недосып вреден для мозга». «Да ходила я», — махнула рукой Маринка. «Выписали снотворное, а от него голова как чугун. Лучше уж так». «Попробуй утром сразу на балкон выходить. Минут на 5, на яркий свет», — сказал я. «Вечером легче уснешь. Свет подавляет мелатонин и перезапускает внутренние часы. А не поможет, заходи, потом я расскажу, как исправить сон». Маринка посмотрела скептически, но кивнула. «Ладно, попробую. Хуже не будет». Танюха проводила меня до подъезда. «Чего ты ее в гости заманиваешь?» С подозрением посмотрела она на меня, и выражение ее лица было отнюдь невоодушевленным. «У нее, между прочим, мужик есть, имея это в виду». «Хорошо», — Не сдержавшись, хохотнул я. «Спасибо за предупреждение». «Ну ладно, я побежала Степку будить». Чуть успокоившись, сказала она. «Удачи на даче!» Она махнула рукой и скрылась в подъезде. В круглосуточном магазинчике Марата Светка, отсидевшая ночную смену, периодически клевала носом за прилавком и хмуро грызла карандаш, уставившись в газету с кроссвордом. Рядом стояла открытая банка энергетика. «Доброе утро», — сказал я, проходя к холодильникам. Светка подняла голову, окинула меня оценивающим, мутноватым от недосыпа взглядом и кивнула, явно отметив трезвый вид и спортивную одежду. Со дня погашения долга она смотрела на меня почти дружелюбно. «Чего тебе, Серый?» «Воды пару бутылок, сок какой-нибудь и...» Я оглядел полки с алкоголем. «Коньяк есть нормальный?» «Для отца. На дачу едем». «Так 9 еще нет», — сказала она. «Не могу продать». «Да?» Я немного расстроился. «Ну, ладно». «Не ладно, раз отцу», — мотнула Светка головой и потянулась к полке, не выпуская газету из рук. «Рарат пойдет? Потом пробью просто». «Пойдет». После того, как она пробила покупки и уложила их в пакет, я заметил, что продавщица снова уткнулась в кроссворд, постукивая карандашом по странице. «Застряла?» — спросил я. «Да вот!» — Светка раздраженно ткнула в клетке. «Защитный механизм организма. 9 букв. Вроде простое что-то, а не могу вспомнить. С утра голова ватная». Я глянул на кроссворд. «Иммунитет!» «Точно!» Светка вписала буквы и с подозрением посмотрела на меня. «Слушай, Епиходов, а ты вообще как? Вроде бухал беспробудно, а соображаешь, будь здоров. Я вот кроссворды каждый день разгадываю, а все равно слова забываю, имена путаю. Вчера соседку Галей назвала, а она Валя. Обиделась дура». «А сколько спишь?» — спросил я, убирая покупки в пакет. «Да какой там сон?» — махнула Светка рукой. «Работаю ночами. От Марата помощи не дождешься. Вот поэтому и забываешь. Во сне мозг включает что-то вроде внутренней уборки. Вымывает токсичные белки, которые за день накопились. Если не выспалась, этот мусор остается, и голова работает хуже. А со временем, если хронически не досыпать, риск деменции растет». Светка нахмурилась и стала еще больше похожа на прапорщика в отставке. «Деменция? Это когда старики того забывают все?» «Именно. Но это не приговор, если вовремя начать профилактику». «И чего делать? Со сном, понятно, поспать я люблю. А что еще?» «Смотри», — сказал я, облокотившись о прилавок. «Первое и самое важное — да, полноценный сон. Второе — движение. Полчаса быстрой ходьбы в день. При физической нагрузке в мозге выделяется вещество. Нейротрофический фактор, который помогает нервным клеткам расти и образовывать новые связи, особенно в гиппокампе, который отвечает за память. Третье. Учить новое. Именно новое, а не кроссворды. Кроссворды — это повторение того, что уже знаешь. А мозгу нужно когнитивное усилие, напряжение на незнакомом. Язык какой-нибудь, музыкальный инструмент, танцы. Когда осваиваешь непривычный навык, мозг строит новые нейронные пути. Светка задумчиво покрутила карандашом. «Я вот хотела на вязание пойти, крючком. Но думала, ерунда, бабки на занятия». «Отличная идея. Новый навык плюс мелкая моторика. Мозгу самое то. Кроме того, вязание во многих культурах мира приравнивается к молитве и медитации. Раньше в дворянских семьях вязание для женщин было обязательным. Или вышивание». «А ты-то сам чего принимаешь?» — прищурилась Светка. «Ну, для мозга». «Ничего не принимаю. Бегаю по утрам, сплю нормально, не пью. Кстати, я поднял бутылку воды. Обезвоживание память убивает. Даже легкое, на пару процентов, уже снижает концентрацию и скорость мышления. Хотя бы литр чистой воды в день, и соображать будешь быстрее». «Ой, какое-то гонево!» Я пожал плечами. «Это доказано кучей исследований. Сон, движение, обучение новому — вот три вещи, которые реально меняют мозг на уровне биохимии. Научно доказано, что у тех, кто ходит пешком и нормально спит, гиппокамп буквально меньше усыхает с возрастом, а кто учит новое, у тех появляются свежие нейронные связи, причем в любом возрасте. «Ну, раз так», — Светка улыбнулась, — «я так понимаю, сразу это не сработает». «Ошибаешься, сразу начнет работать. Сон — это вообще моментально. Выспалась, и голова яснее. С ходьбой чуть медленнее, но тоже не месяцами. Через пару дней уже чувствуешь, что мозг не буксует. А долгосрочный результат — это когда все вместе превращается в привычку. Можешь начать с мелочей. Попробуй чистить зубы другой рукой». «Ладно, уговорил», — она махнула рукой. «Чистить так зубы я попробую, и остальное». «О!» — воскликнул я, вспомнив кое-что еще. «Есть еще одна рабочая фишка. Умывание холодной, а лучше ледяной водой, и на вдохе задержать дыхание секунд на 10. Это включает рефлекс ныряльщика, когда мозг воспринимает холод как сигнал к погружению и переключает нервную систему в режим усиленного контроля. Пульс немного падает, сосуды сужаются и выбрасывается норадреналин. Он как раз отвечает за ясность мышления и тонус внимания. В итоге голова проясняется, и мозг работает заметно собраннее. Светка скептически фыркнула. «Холодной водой? Бррр!» «Не заставляю, но работает. Особенности организма. Некоторым после такого даже думать легче, как будто голову прочистили». «А это, ну, бухлишка?» Светка кивнула на бутылку арарата в пакете. «Для отца», — напомнил я. «Сам третью неделю в рот не беру и не собираюсь. Алкоголь бьет по гиппокампу напрямую, даже в умеренных дозах. Плюс давление повышает». Светка помолчала, переваривая информацию. «Ишь ты», — сказала она наконец, — «а говорили, что ты совсем пропащий. А тут гляди, лекции даже читаешь». «Бывает, что люди меняются». Пожал я плечами, забирая пакет, и усмехнулся. «Удачи с вязанием!» Дома Валера встретил меня возмущенным мявом. Чувствовал, что намечается что-то неприятное. Когда я достал переноску, кот сделал хвост ёршиком и попятился под диван. «Даже не думай!» — сказал я, опускаясь на колени. «Вылезай, на дачу едем. Там мыши, птички, свежий воздух. Все, как ты любишь. Ромашек не обещаю. Не сезон». Валера смотрел на меня с выражением преданного, но глубоко оскорбленного существа. Следующие пару минут я провел, выуживая его из-под дивана, получив в процессе две царапины на руке и одну на шее. Когда Валера, наконец, оказался в переноске, он издал такой протяжный вой, что брызжаки сверху постучали по батарее. «Потерпи», — сказал я, застегивая молнию. «Пару часов, и будешь на свободе». Валера не поверил, но смирился. А минут через 20 впервые в своей двухмесячной жизни поехал на машине.